Теперь уже ясно, что никакие другие адреса не привели бы его к созданию лучших его вещей. Зоны, компромисса, чемодана. Трудно теперь себе это вообразить. Но такое могло случиться, если бы не... Но в Ан-Арборе у Профера работает верный друг, Игорь Ефимов. Что может быть крепче и благороднее старой дружбы? Как не вспомнить те славные толковища у Ефимовых на разъезде, где все были свои? Было ли что-нибудь душевнее этого? Нет. Одновременно почти уезжали и вместе бились на пересадке в Вене. И деловой, дотошный Игорь помогал всеми силами и Норе Сергеевне, и ему. Ефимов, один из самых обязательных, ответственных, серьезных людей, с которыми свела его эта жизнь. Тем более... Довлатов знает все тайные слухи. Ефимов под крылышком Профера организовал собственное издательство «Эрмитаж». Сначала вроде бы в помощь Карлу, а потом... Говорят, Профер не совсем уж доволен этим. И поскольку Ефимов явно собирается постепенно отделять свой «Эрмитаж», ему тоже нужен яркий новый писатель. Вместе подняться. В жизни Довлатова... И Ефимова, я думаю, это было самое удачное решение. Без этого, чур-чур, оба могли бы пропасть. Бизнес-план, как сейчас назвали бы это, Довлатов создает в своей голове мгновенно. Для начала надо предложить растущему, но еще не окрепшему Эрмитажу рекламу книг в Нью-Йорке, в том же треклятом «Новом американце», после чего развивать деловое сотрудничество дальше. Америка — другая страна. Если только напирать на старую ленинградскую дружбу, вряд ли сладится дело. А Ефимов известен своей осмотрительностью, основательностью, а вот на это пойдет наверняка. Глупо отказываться от такой возможности. История деловых и человеческих отношений с Игорем Ефимовым — одна из самых важных, самых драматичных глав довлатовской жизни. Америка — не Россия. Тут все должно быть выстроено на четкой взаимной выгоде. Для начала Сергей предлагает бесплатную рекламу ефимовских книг в Нью-Йорке, в том числе и в созданном им «Новом американце». Толковое начало. А мы в это время в Питере все делали медленно, грустно и почти безнадежно. Мы не спеша писали свои сочинения и несли в издательство, которое, как мы почему-то были уверены, обязательно нас напечатает. В Америке, увы, такой уверенности не было никогда. Все приходилось создавать своими руками. Мы же, отдав наши шедевры, гордо ждали, пока нас там издадут или зарубят. А в это время писали новые шедевры. Пили, с переменным успехом ухаживали за дамами. Конечно, некоторые интриги мы проводили, какие-то свои тайные ресурсы использовали, но настоящая хватка и, главное, темп были в Америке. Только так что-то и можно сделать там. И Довлатов начинает помогать Ефимову в Нью-Йорке. Ефимов пока еще далеко, в Ан-Арборе. Все непросто. Вот реклама аксеновского ожога, изданного в Эрмитаже, помещенная в «Новом американце», попалась на глаза администрации, и за нее потребовали заплатить. Непринужденно Довлатов рассказывает и о своих литературных делах. В Америке его оценили. В самый престижный журнал «Нью-Йоркер» взяли уже второй его рассказ и заказали еще три. Намечается отношение с издательством «Фаррер», «Страус» и «Джиру». Звучит красиво. Но книгу издать пока негде. Даже с уже готовыми наборами и обложкой, не говоря уж о какой-то ее рекламе. Довлатов сознает, что только теперь оценил удачу с первой своей невидимой книгой, изданной Профером. Теперь о такой удаче нельзя и мечтать. Смысл этих признаний понятен. Нужен хороший, понимающий, добросовестный издатель, и лучше старого друга Игоря Ефимова никого нет. И мысль эта абсолютно правильная, подарившая большую удачу обоим, и Довлатову, и Ефимову. Компромисс, написанный еще в Вене, вроде как двигается в издательстве «Серебряный век». Но этот «Серебряный век» состоит в сущности из одного Гриши Полика, преданного друга и соседа Довлатова. Именно такой, чисто соседской, домашней может получиться и книга. О непрактичности Полика, о его неумении рекламировать и продавать Довлатов не раз говорил. Поэтому, не обижая Григория, Довлатов передает производственную часть работы над книгой в Эрмитаж. Платит Ефимову деньги за качественный набор. Плодотворное их сотрудничество началось в декабре 1980 года. Довлатов умеет быть благодарным. Публикует отрывки из романа Ефимова «В новом американце». Ефимова, явно не без влияния Довлатова, признает даже весьма радикальный и насмешливый гений Сываль. Жизнь Довлатова как воронка, где все уже и уже сходится к занятиям исключительно литературой. Все остальные сферы его деятельности подчиняются ему в значительно меньшей степени, нежели литературный текст. Финансовые неприятности, внешнее давление, требования хозяина делают для Довлатова работу в «Американце» все более неприемлемой. Весной 1981 года его увольняют с радиостанции «Либерти», «Свобода», как ни странно, за либерализм. А Ефимова увольняет Карл Профер, тоже за подрывную деятельность, то есть за создание конкурентного «Эрмитажа» под крылышком «Ардиса». Как-то, увы, часто бывает, удары судьбы толкают пострадавших в правильном направлении. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует Булат. Самое тесное сотрудничество Ефимова и Довлатова предстает неизбежным. И только так они могут сами спастись и делать самое главное дело — слепить и издать самые лучшие, самые совершенные довлатовские книги, причем наилучшим для той ситуации образом. Но продвигалось все нелегко. Довлатовский компромисс, изданный с помощью Ефимова, продается плохо. Сейчас, когда компромисс, неоднократно переизданный в России, снова и снова мгновенно раскупается, трудно поверить в столь трудный старт этой замечательной книги. Но, видимо, не все сразу. Нужно время и немалые усилия, чтобы читательское сознание повернулось в нужную сторону.